«Внимание экипажу! Минутная готовность к прыжку!» — доложился ИР. На обзорные окна начали опускаться внешние щиты. Тотчас на покрывавшей стеклопластик пленки хамелеоне появилось изображение, транслируемое внешними камерами. Тот же звездный рисунок, яркое оранжево-желтое пятно отдаленного Юпитера, плазменные хвосты уходящих в сторону эсминцев. Я машинально оглянулся, пытаясь отыскать что-то наподобие поручня, за который можно схватиться при возможном толчке. Но капитан оставался невозмутим, будто скала. Даже позу не переменил. Переход из вселенной материальной во вселенную лабиринта был почти неощутим. Измаил достиг требуемой скорости в 1/100 световой, откуда-то снизу донесся тихий гул включившихся двигателей лабиринтной ступени и генераторов, окутавшего корабль спин-поля. Палуба едва заметно вздрогнула, и картинка перед нашими глазами изменилась. Звезды стали пронзительно синими, словно бы смазанными. Юпитер вообще исчез незнамо куда, а перед палубами крейсера простерлось море сапфирово-голубого сияния. Вопреки предсказанию капитана, голова у меня не закружилась, уж не говоря о тяжелом чувстве тошноты, появляющемся при внутрисистемном прыжке. «Всего-то и делов, как говорят у нас в Вологодской губернии», — впервые улыбнулся Ярцев. «Считай, что нас теперь не существует. Известны прецеденты, когда корабли входили в лабиринт, но оттуда не возвращались. Как думаешь, что с ними стряслось?» «Предпочитаю об этом не думать». «Я вам не мешаю, господин капитан?» «Ничуть. Начальством моим ты не являешься. А страшными сказками о Мише Савельеве, который пьет кровь христианских младенцев и может убить взглядом на расстоянии, я предпочитаю не верить. Кстати, у нас 4 часа свободного времени. Приглашаю отобедать в кают-компании через 40 минут». «Благодарю», — слегка поклонился я. «Буду непременно». «Можно вопрос?» «Валяйте». «Почему все и каждый называют тебя просто Мишей и всегда на «ты»? Подобных традиций в армии и ВКК никогда не было. По крайней мере, я не слышал». «Надеюсь, и не услышишь. Сам не знаю. Видимо, виноват адмирал Биберев. Он первый начал». «А-а-а», — протянул Ярцев с самым умным видом, но, разумеется, ничего не понял. «Решительно незачем всем и каждому знать, что я по-родственному сиживал на коленях у Биберева в возрасте, когда ничем, кроме погремушек, сухих памперсов и бутылочки с молоком, не интересовался. Значительно позже, когда я начал скрупулезно выстраивать собственный имидж, старая привязанность адмирала сыграла важную роль, добавив необычный, но крайне необходимый штрих к моему портрету. Хочешь стать человеком тайной? Постарайся выделиться из общей массы некой безобидной, но весьма загадочной чертой. То, что я одержал победу на этом фронте, стало окончательно ясно, когда со мной так заговорил даже император. А уж потом эту манеру общения постепенно переняли все остальные. Добавить к этому тщательно отрепетированные взгляды, жесты, умение вовремя сказать и вовремя промолчать, получится требуемый облик. Ничего сложного, между прочим. Побольше внимательности, математического расчета, знания человеческой психологии и, конечно, уверенности в себе. Не следует думать, что змей таким родился. Он просто решил таким стать, когда пришло время делать карьеру и медленно, но верно выбиваться на самую вершину. Достаточно вспомнить весьма мною уважаемого сэра Уинстона Спенсера Черчилля. Только он в самый разгар мировой войны мог сидеть в цветастом халате посреди ванной комнаты в окружении высшего генералитета Британии, когда в одном конце ванны адмирал ВМФ, опустив руку в воду, изображал бурное море, а бригадный генерал с помощью мочалки показывал, как будет устроен волнорез. Вполне естественно, что появившегося в этот момент представителя США подобная картина едва не довела до инфаркта. Он не мог представить, что английское верховное командование таким образом изучает технические аспекты высадки в Нормандии, более известной как операция «Оверлорд». Имидж — великая вещь. Да что Черчилль? Вот вам пример попроще и поближе. Веня Гильгоф, возглавляющий самый никчемный департамент нашей конторы, отвечающий за биологическую безопасность. Человек он очень умный и прекрасно знающий свое ремесло. Этого не отнимешь. Но репутация у Вени самая легковесная. Доктор выбрал для себя образ рассеянного ученого и настолько вжился в роль, что начал переигрывать, а это иногда мешает работе. В результате Гильгофа никто не воспринимает всерьез, кроме Биберева, конечно. Адмирал отлично знает, что при большом желании Веня способен на подвиги, которые не приснятся в самом радужном сне никакому бравому спецназовцу. Недаром доктор сейчас работает на стержневом направлении. Копает на Гермесе и в системе, которую мы обоснованно считаем ключом к некоторым важнейшим секретам. Хватит, однако, о вещах малозначащих. Сейчас у меня найдутся задачи посерьезнее, чем отработка на ближних своих, не мигающего взгляда Василиска. В конце концов, мы не на прогулку отправились. Я очень надеюсь, что в промежуточной точке Эпсилона индейца чужих кораблей не обнаружится. Нам не следует привлекать к себе лишнего внимания. По большому счету, Измаил отправился в пиратский рейд. Сразу после прыжка ИР-крейсера отключил все системы опознания свой-чужой. Вырублены маячки, регистрационный код транспортного контроля в эфир передаваться не будет. Символы государственной принадлежности скрыты за выдвижными щитами. Корабль-призрак – эдакий смертоносный летучий голландец. Если раньше войти в лабиринт можно было только на околосветовых скоростях, то ныне Птолемей сэкономил нам время. Краткий разгон, корабль исчезает в лабиринте, где он способен позабыть о константе С, уйдя в загадочный мир без материи и времени. Торможение от точки выхода займет несколько минут. Мобильность даже по нынешним временам потрясающая. Никто и опомниться не успеет, как Измаил вынырнет из пустоты и без лишних разговоров начнет палить по кораблям и спутникам охранения. Постараемся ликвидировать генераторы силовых полей на самой базе. А затем... Затем будем действовать по обстановке, как и предписано адмиралом Биберевым. Юридические и политические последствия этой авантюры вполне предсказуемы. База зарегистрирована? Нет. Захваченные экстремистами корабли там обнаружены? Да. Вывод какой? Верно. Мы наткнулись на логово негодяев, устроивших февральскую бойню, и принуждены были их атаковать. Что-что вы сказали? Ах, это колония Соединенных Штатов Америки? Разве? Ну, простите, а где документация? Надлежащие сведения в колониальном реестре, список персонала? Почему эта колония находится в системе, где человек якобы никогда прежде не бывал? Будьте добры объясниться. Как мы там сами оказались? Эти сведения не входят в сферу интересов правительства США. Сирич не ваше собачье дело. Да, заблудились. Компьютер засбоил и выбросил корабль в неизвестной точке выхода. На нас напали, мы защищались. Почему не были включены маячки и Измаил? Не позволял себя опознать? Чепуху говорите. Мы шли с поднятым флагом и честно известили всю Вселенную о своей принадлежности к ВКК. Докажите, что это было не так. Короче говоря, если штатовцы поднимут шум, мы натравим на них все мыслимые комитеты ООН по карантину, таможне, внешней безопасности, колонизации и так далее. Они ж, подонки, поставили под угрозу само существование цивилизации. Наплевали на международные законы, договоры и принципы открытости в сфере освоения космоса. Могли завести, случайно, а может и умышленно, с 36-й змееносца не весь какую инопланетную заразу или страшилищ наподобие хищников с ЛВ-426. Да-да, никто не ослышался. Мы говорим именно о ЛВ-426. Напомнить, что там произошло? И кто именно хотел использовать кремний органических зверюк в качестве биологического оружия? Как после этих возмутительных историй вообще можно верить руководству Соединенных Штатов? А теперь, джентльмены, и конкретно вы, господин президент, растолкуйте общественности. Как на этой вашей базе, если, конечно, она и вправду ваша, очутились транспортные суда угнанный с Марса и Венеры 24 февраля. Вы поняли вопрос? Или повторить? Не сомневаюсь, что в политическое сражение отправят нашего государственного канцлера Илью Головина. Своей напористостью его высокопревосходительство отчасти напоминает мчащегося по саванне наскепидаренного носорога, которому лучше не попадаться под ноги. Если за раскрутку у скандала возьмется Головин, юрист по образованию и мастер риторики, америкосы незамедлительно будут посажены в очень глубокую лужу, где и останутся весьма надолго. Есть, правда, и другой вариант. Они просто промолчат, сделают вид, будто ничего не случилось, и проглотят оскорбления, открывая нам перспективы для новых комбинаций. В любом случае, отношения с Вашингтоном окончательно испортятся. Но сейчас нам плевать на приязнь или неприязнь США. Наши страны, отродясь, не сливались в братских объятиях, преследуя только собственные интересы. Интерес империи на данный момент под относительно благовидным предлогом ликвидировать тайную базу конкурентов и попытаться получить максимум информации. Что они знают, что планируют, какие сюрпризы мы можем ожидать от Вашингтона в ближайшем будущем. Дело за малым. Попытаться захватить базы данных колонии или взять на абордаж один из военных кораблей. Для этого на борту Измаила и находятся три десятка бородинцев. Сила очень внушительная, если принимать во внимание их выучку, вооружение и техническое оснащение. Я еще немного постоял на мостике, любуясь игрой всех возможных оттенков синего перед кораблем. Теперь пространство лабиринта более всего походило на титанический водоворот, затягивающий в себя крейсер. Что происходит за пределами защитной капсулы спин-поля, окружавшей Измаил, неизвестно никому. Внутренняя среда лабиринта изучению не поддавалась, хотя Иер Птолемея активно пытались разобраться в тайнах параллельной вселенной. «Значит, обедать?» — проворчал я под нос. «Отлично! Воспользуемся гостеприимством господина Ярцева. Надеюсь, обойдется без рециркулированной пищи». «Эпсилон индейца. Оранжевая звезда спектрального класса К5 по диаграмме Гертшпрунгера-Рессела. Была родственна Солнцу. Более холодная, чуть меньше размерами и светимостью. Она вполне могла бы стать центром обитаемой системы. Да вот беда. Планет на орбите всего 3. И ни одна для жизни человека не подходит. Если, конечно, наш вид однажды не приспособится к сверхвысоким температурам на первом спутнике звезды, находящемся как Меркурий в опасной близости от светила. О газовых гигантах и говорить нечего. Два серо-желтых толстяка не имели даже заслуживающих внимания планетоидов-сателлитов. Обычная, скучная и совершенно бесполезная система, каких в космосе подавляющее большинство. Измаил вышел из лабиринта, затормозил, быстро просканировал окружающее пространство, обнаружив только автоматический зонд-маяк, любезно предупредивший нас, что эпсилон индейца необитаем, а ближайшие точки входа ведут к Земле, Альфе Большого Пса, а их микроскопа и звезде Бернарда. Эти миры нас не интересовали, и зонду был передан ложный опознавательный код, способный убедить любого следователя, что здесь побывал китайский танкер Тайбэй. После чего мы направились к границам пояса Койпера. Отправиться к 36-й змееносца можно было только покинув пределы системы. Подготовка к атаке заняла не меньше получаса. С авианесущей палубы выдвинулись стартовые пилоны для истребителей, торпедоносцев и 4 силовых заградителей. Экипажи заняли свои места. Бородинцы в боевых костюмах загрузились в десантный челнок. Автоматические пушки активированы. В боеголовке ракет и торпед введены коды. Искусственный разум окутал крейсер камуфляжной сеткой, отражающих полей. Теперь нас будет исключительно сложно засечь. Современный бой в космосе ведется на близком расстоянии. Не менее 1/10 АЕ. Почему? Да очень просто. Допустим, вы хотите уничтожить движущееся вражеское судно с дистанции 150 миллионов километров. Это как раз астрономическая единица. Свет преодолевает это расстояние за 8 с небольшим минут. Оба корабля перемещаются относительно системообразующего небесного тела со скоростью, допустим, в 1/1000 световой. Но вот супостат в прицеле, орудия наведены, стреляем лазерным пучком. Что дальше? Правильно. Эффект нулевой. Ваш противник с песнями летит дальше и столь же безрезультатно палит по вам самим. Брать упреждения бессмысленно. Здесь не охота на уток. Как можно рассчитать, где будет находиться постоянно маневрирующая цель спустя 480 секунд? Никто не говорит, что сражения космических флотов напоминают бои борт в борт в парусных бригах века эдак 18-го. Расстояния порядочные. Во время Азиатской войны наши ВКК и германская эскадра ударили по боевым единицам халифата с расстояния 145 тысяч километров и достигли успеха. Но ведь есть разница между расстоянием в половину световой секунды и астроединицы. Посему великие битвы на пространстве в несколько световых лет мы оставляем воображению недобросовестных фантастов и принимаем условия грубой реальности. Чем ближе ты к врагу, тем больше шансов его достать. Торпеды работают отнюдь не на вечном двигателе. Скорость света – величина постоянная. Векторы движения противоборствующих кораблей всегда разные. А законы физики и математики – вещь невероятно упрямая. Их не обманешь. Измаил покинет лабиринт, оказавшись приблизительно в 37 миллионах километров от цели. Прицельный огонь можно вести с расстояния в 75 раз меньше, около 2 световых секунд. Вполне вероятно, что наше присутствие обнаружат прежде, чем корабль приблизится к малой планете ЛВ-3342 на дистанцию удара. Цезарь удава КА слишком маленький, обладает высшей степенью защиты, и он подходил к системе издалека, от облака Аорта. Его попросту не заметили. Измаил же, с полным измещением в 200 тысяч тонн, моментально поднимет тревогу на штатовской базе световой волной, образующейся по выполнении прыжка. Гадалки не ходи. Готовность номер один! По системе внутреннего оповещения Измаила разнесся твердый голос ИР. Пересечение барьера лабиринта через 60 секунд. Займите свое место, господин генерал-майор. Ерсов указал мне на свободное кресло у терминала дальней связи. Больше того, он отступил от непреложной традиции и обратился по званию. Обстановка изменилась. Теперь мы не праздные собеседники, а люди, обязанные выполнять приказ правительства империи. Ваш личный канал линии Планка будет активирован немедленно. Двигатели лабиринтной ступени отключены, доложил мост корабля. Точка выхода соответствует заданным координатам. Выполняется поиск целей. Щиты на обзорных окнах поднялись. Я невольно бросил взгляд вперед, сразу увидев две яркие оранжево-красные сферы. Звезды системы 36-я Змееносца. Успехи в освоении космоса и появление колоний за пределами Земли не могли не вызвать пристального внимания со стороны Святого Престола. В 2103 году Папа Иоанн Павел VI создал особую конгрегацию по делам внеземелья во главе с кардиналом-префектом Умберто Формоза. Первый постоянный приход был основан на Марсе, в Центрополисе, весной 2112 года. На каждой базе, где работали люди, исповедующие католицизм, появилась часовня. Священники часто входили в состав экипажей кораблей-разведчиков Франции, Испании, Италии и латиноамериканских стран. По мере развития крупных колоний в системах Альфа Большого Пса и Вольф-360, Ватикан счел необходимым ввести апостольские администратуры, епископаты, объединяющие несколько десятков приходов на планетах Гермес и Афродита, где число католиков к 2282 году возросло до 450 тысяч человек в общей сложности. Общины, госпитали, учебные заведения и миссионерские станции курируются монашескими орденами братьев-проповедников, доминиканцы, и Святой Терезы Бомбейской, Орден Милосердия. На сегодняшний день в дальнем космосе осуществляют духовную миссию 3927 священников и монахов Римско-католической церкви. Справочник «Малая Британика», Лондон, 2282 год.